Глава 35. Муха-камикадзе упорно пыталась разбить себе башку о грязное стекло. На подоконнике притулилась стеклянная банка с окурками, рядом с ней пустая бутылка из-под пива. Оцепеневшая от ужаса Дашка со связанными за спиной руками сидела на грязном бревенчатом полу. Под правым глазом расплылся огромный синяк. Она смотрела в окно, выворачивая шею, только чтобы не видеть окровавленные физиономии Витька и Ильи. Она даже не могла вспомнить, сколько времени прошло со дня приезда Жоры. Впечатления смешались у нее в голове в какую-то серо-бурую кашу. Милый, заботливый любовник, исполнявший все ее желания, в одно мгновение превратился в какого-то изверга. После того, как он избил ее и изнасиловал, она хотела убежать, но не тут-то было. Жора оттащил ее от двери, чуть не сломав руку. «Никуда ты не пойдешь», — рявкнул он. «А еще раз дернешься, тебе не жить, как и твоей мамаше». Самое ужасное, что он ей не верил. Думал, она навела на его квартиру своих дружков, и убедить его в обратном никак не удавалось. 2 дня она провела в заперти, причем Жора велел ей отзваниваться матери, мол, у меня все хорошо, не волнуйся. И когда любовник уезжал, сторожить Дашу оставался один из его телохранителей, такой же разговорчивый, как шкаф. Даже имени она его не знала. Жора называл его Фугас, по кличке, как собаку. А потом ее привезли в эту кошмарную избу. Хуже всего была неизвестность. Дашка не знала, куда ее везут и зачем. Жора сидел рядом с ней на заднем сиденье, Фугас за рулем. Даша была так напугана, что даже не пыталась убежать. Она ощущала полное бессилие и едва соображала. «Дешевка малолетняя, я тебя черным в бордель продам», — звучали в голове угрозы любовника. «Я тебя на кусочки разрежу и в соляной кислоте растворю, я тебя на органы продам». Все-таки она сделала робкую попытку выяснить, куда они едут. «Сиди не тявкой, скоро узнаешь», — оборвал расспросы Жора. «Господи, если бы только я могла сообщить мамочке», — думала Даша, стиснув зубы, чтобы не разреветься. «Она бы придумала, как меня спасти. Почему я вела себя как последняя дрянь? Даже не хотела с ней разговаривать. Она наверняка переживала. Но почему? Почему нельзя вернуться в прошлое и все исправить? Теперь я ни за что не стала бы ругаться с ней из-за пустяков». Молодая женщина в черном брючном костюме, вдова Лычкина Вячеслава Григорьевича, слушала Марго с каменным лицом. Ее вид странно контрастировал с окружающей обстановкой. Просторная кухня, отделанная в современном стиле хай-тек, казалась стерильной. На овальном столе, покрытом скатертью стального цвета, в тон окружающей обстановки стояли 2 кофейные чашечки. Когда вдова наливала кофе, руки ее дрожали, и теперь рядом с чашкой Марго темнело пятно, единственное, что нарушало гармонию интерьера. Рядом с этой женщиной, окаменевшей от горя, Марго чувствовала себя благополучной до неприличия. В шелковом костюме изумрудного цвета и белоснежной блузке, со свежим лицом, украшенным тщательным, едва заметным макияжем, она, в отличие от хозяйки, органично вписывалась в интерьер. «Вы знали, что ваш муж ездит к этому колдуну?» — спросила Марго, закончив рассказ у Тимофея Сазонтыча его гибели. «Да», — кивнула вдова, глядя перед собой. «Но я не понимаю, какое отношение это имеет к вам». «Я же вам уже попыталась объяснить, Татьяна Ивановна», — как можно мягче сказала Марго, соображая, стоит ли говорить о том, что ей накануне сообщила Яна. «После смерти этого колдуна начали происходить странные вещи. Возможно, это просто совпадение, а если нет...» «Простите меня, а вы уверены, что ваш муж погиб в результате несчастного случая?» «Как мне объяснили в ГАИ, Слава выскочил на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Возможно, машина потеряла управление, или он пошел на обгон. Он обожал быстро ездить, я-то знаю. Подушки безопасности сработали, но Слава был не пристегнут. Он никогда не застегивал эти ремни безопасности. Мне сказали, что если бы он застегнул эти дурацкие ремни, мог бы остаться в живых». «Несчастный случай», — задумчиво повторила она, словно произносила это словосочетание впервые. «По всему выходит, что несчастный случай. Хотя теперь я вообще ни в чем не уверена. Игорь говорит...» «Простите, а кто такой Игорь?» — перебила Марго. «Игорь? Близкий друг Славы и его компаньон. Они вместе ездили к этому Тимофею Сазонтычу. Кто-то из знакомых им посоветовал, мол, есть такой колдун, который может помочь в бизнесе. Слава тому и в эти сказки не верил. Это Игорь его уговорил съездить ради интереса. Так Славик рассказывал». «И они съездили?» «Да. И потом стали ездить к нему примерно раз в месяц вместе». «А когда в первый раз поехали, не помните?» «Примерно 2 года назад. Странно. После того, как они начали к этому колдуну ездить, у них бизнес в гору пошел. Славочка выиграл тендер на ремонт здания. Он поначалу не верил, что их успехи как-то связаны с колдуном, а Игорь верил. Потом и Слава, по-моему, начал немного верить, или просто Игорьку подыгрывал, я не знаю. Они же не разлей вода были со школьной скамьи. Когда Славик погиб, Игорь очень переживал. Говорил, что Славик его лучший друг. Да так оно и было». «А они вдвоем вели бизнес?» «Вдвоем». «Простите, а Игорь мог быть заинтересован в смерти вашего мужа?» «Да Господь с вами. Они вдвоем были сила. Горы могли свернуть, а теперь Игорюк остался один, ему очень тяжело. И потом он ничего от гибели Славы не выиграл. Акции Славочки остались у меня. Игорь безумно переживал. А ему ведь все пришлось организовывать, и похороны, и поминки». Вдова заплакала, не закончив фразы. «Извините, вы не могли бы дать мне его телефон?» — спросила Марго, когда Татьяна успокоилась. «Зачем? Впрочем, если вам нужно. Сейчас у меня записная книжка в комнате». Она вернулась и продиктовала телефонный номер. За приоткрытым окном шумела стройка. Методичный стук навязчиво проникал в квартиру. «Как будто крышку гроба заколачивают», — сказала вдова и зарыдала, закрыв лицо руками.